Глава восьмая. Из-под земли, откуда выскочил громадный монстр, лилась магия. Точно такая же, какой обладал Зубастик, но в больших масштабах. Синий огонь покрывал всю тварь и выходил на поверхность. Он подпалил низ моей куртки, но здесь и без нее развернулась настоящая жара. Нас осталось трое. Я, Иван Федорович и Зубастик. Остальные видящие либо трусливо убежали, либо пошли за подкреплением и тяжелой магической артиллерии. А насколько мне известно, оружие для таких монстров будет до нас не меньше суток добираться. Однако если бы все видящие, что пришли нейтрализовать гнездо вместо бегства, объединились и создали одно убойное заклинание, у нас был бы шанс. Причем гораздо весомее, чем тот план, что я придумал сейчас. Но уже поздно предлагать генералу адекватные варианты, когда я стою в 5 метрах от настоящего царя регатов. И он меня заметил. Грозный, испепеляющий взгляд опустился ко мне. Черт, это же сколько магии он впитал, что разросся до таких масштабов. Лех, я впервые за долгое время согласен с твоим куратором. Надо валить. За моей спиной раздался истошный голос Макара. В этот раз он находился в кирпиче на дне рюкзака. Идти от машины было приличное расстояние, поэтому взял с собой много всего. От еды и воды до запасных патронов. И даже парочка магических гранат влезла. И что, хочешь просто оставить его здесь? Он же уползет. Мы говорили быстро, пока огромный регат изучал нас, как надоедливых букашек под своими ногами. Только вот и насекомые бывают ядовитыми. Ведь все это время я не переставал наполнять полный магазин своей маной. «Да плевай, ты сейчас сам сдохнешь», — завопил призрак. «Макар, сделай одолжение и не мешай», — спокойно ответил я и вскинул винтовку. «Еще немного маны». Не успел заполнить патроны до краев, монстр открыл пасть и начал опускать ко мне. Изо рта полыхал синий огонь, и я не сомневался, что через мгновение регат выпустит его на нас мощным потоком, словно дракон из фэнтези-книг. Я выстрелил длинной очередью и разрядил в тварь весь магазин. Она заревела. Так громко, что у меня полилась из ушей кровь. Но эта атака выиграла мне лишь пару секунд. «Зубастик», — позвал я питомца, а затем спешно указал Ивана Федоровичу. «Продолжайте стрелять». Куратор кивнул и вскинул винтовку. Хорошо, что он не начал раньше, иначе бы не успел зарядить новый магазин маной. Я отправил Зубастику образ, чтобы атаковал. Но этого тоже было мало. Я лишь выиграл еще минуту. Синее пламя Зубастика было крохами по сравнению с тем, что накопил этот подземный монстр. И не ранее его из винтовки, это бы не сработало. Я опустил винтовку и начал выводить плетение. Торопился как мог, но не забывал мысленно сверяться со схемой, что знал наизусть. У меня было времени только на одну попытку. Заклинание всепожирающего облака сорвалось с моих рук, сложная схема зависла в воздухе и начала расширяться. На этот раз я не просто удлинил последнюю нить, что отвечала за объем вкладываемой маны, растянул ее насколько возможно. По расчетам, туда должна перейти часть объема моего источника. А учитывая, что я уже знатно потратился с оружием, после такого во мне остались лишь жалкие 20%. Прямые линии начали расширяться, теряя свои четкие очертания. И всего за секунду они превратились в небольшое облако света. У Ивана Федоровича закончились патроны, и он отступил. Я велел Зубастику бросить последний магический шар и тоже отступать подальше. И только после того, как он выполнил мою команду, я направил расширяющееся облако в тварь. Гигантский регат снова зарычал, заставляя голову раскалываться. Он поднял когтистую лапу и ударил ей по облаку. И снова крики боли. Регат отшатнулся. Но у моего заклинания была конкретная цель. Я хорошо помнил, как оно действовало в подземельях. И сейчас там заряда маны было в десятки раз больше. И неудивительно, что облако начало быстро расширяться, заглатывая цель. Сквозь свет заклинания виднелись струи пламени, а крик монстра лишь нарастал. «Бежим!» — крикнул я со всей мочи, но не смог перекричать этот рев. Тогда отдал Ивану Федоровичу команду жестом, а Зубастику образом, и мы ринулись к куполу. но облако продолжало расширяться с немыслимой скоростью. Ох, и знатно я переборщил. Но тут нельзя было ни угадать, ни рассчитать, сколько точно маны на уничтожение этого гиганта. Плел заклинание, чтоб наверняка, иначе быстрая регенерация монстра свела бы все мои усилия гепарду под хвост. Мы бежали со всех ног, но все пожирающее облако наступало нам на пятки. Оно уничтожало на своем пути все. От деревьев до оставшихся регатов. Монстры не успевали понять, что произошло, как внутри облака мерцали вспышки света. Как затих главный из монстров, стали слышны крики боли других монстров. Десятки, нет, сотни голосов. И они не на шутку пугали Зубастика, так что помимо бега от собственного заклинания мне пришлось и питомца успокаивать силой воли. На последних сотнях метров нам удалось оторваться на несколько метров. И вот показалось мерцание купола. Согласно инструкции, через него следовало проходить медленно, чтобы избежать травм. Но сейчас у нас не было даже лишней секунды. И мы вбежали в стену света на полном ходу. Было такое ощущение, словно я пластом прыгнул в воду с высоты 200 метров. Лицо обожгло от удара. Но не до конца сгоревшая куртка и шапка смягчили удар по остальному телу. Я пробежал еще несколько метров и плюхнулся в первый же попавшийся сугроб. Хоть здесь они остались. Шершавый снег больно поцарапал кожу, но потом я ощутил спасительную прохладу. Холод убрал все неприятные ощущения. Вот это блаженство. Я бы так и остался тут лежать, если бы... «Алексей Дмитриевич, с вами все в порядке?» Надо мной раздался голос местного генерала. «Да», — ответил я, не поднимая головы. «Давайте целителей позову. Бронескорая рядом дежурит. Сам дойду», — ответил я и поднялся. Лицо оставалось влажным, что помогало сохранить приятную прохладу. И хорошо, что современными зельями целителей простуда после валяния в снегу мне не грозит. Зубастик и вовсе не пострадал от пересечения купола, а Иван Федорович последовал моему примеру. Но, услышав про бронескорую, тоже поднялся, и мы вместе направились к красным машинам. Они стояли по всему пути к дороге. У первых столпилась очередь из самых раненых, и мы пошли дальше. И уже через три машины нашли свободного целителя. Он нас осмотрел, сказал, что ничего серьезного, и нанес на наши поврежденные участки кожи заживляющую мазь, да и тюбик с собой выдал. «До завтра заживет», — сказал нам на прощание пожилой целитель и жестом пригласил в свою машину следующего мага с ожогами. «Спасибо», — поблагодарил я. Однако стоило выйти на улицу, как мы столкнулись с Иваном Васильевичем. Позади него стояли трое человек в форме, полковник и два капитана, судя по нашивкам. И вид у них был крайне серьезный. «Алексей Дмитриевич, отчитайтесь о травмах», — указал мне генерал военным тоном. «Ожоги на лице и все, Иван Васильевич», — четко ответил я. «Это хорошо. Вернее, хорошо, что нет серьезных травм», — откашлялся Иван Васильевич. «Вы мне скажите, что внутри купола происходит? Наши маги в полном шоке. У купола стоит три мастера, и никто не понимает, что за магию вы использовали». «Это старое заклинание из дуэльной книги. Называется «Всепоглощающее облако», — объяснил я. «Хм. А у вас, случайно, нет этой книги с собой?» «Есть, в электронном варианте». Я достал из внутреннего кармана куртки свой неубиваемый смартфон и открыл книгу в облаке, откуда ее невозможно было скачать посторонним пользователям, благодаря настройкам от Сереги. Генерал взял мой смартфон и начал внимательно изучать. Его сопровождающие тоже уставились в экран. Еще никогда я не видел военных такими озадаченными. Первые минут пять генерал молчал, а потом капитан с легкой щетиной, стоявший за его спиной, сказал: «Это не дуэльная книга. Точнее, обложка и первая страница от дуэльной, но вот здесь на скане видно, что она была переклеена». «И что это значит?» — обернулся к нему генерал. «Полистайте до последней страницы, может, там что-то осталось». «Вот это?» «Да». «Здесь написано, что все заклинания из данной книги являются запрещенными и предоставлены архиву для ознакомления». Все присутствующие выпучили глаза, и я в том числе. Мы с генералом столкнулись взглядами, и он понял, что я удивлен ничуть не меньше. Видимо, кто-то хотел так спрятать запретные знания. «Но где вы нашли эту книгу?» — спросил генерал, возвращая мне смартфон. «Вот не поверите. Она в библиотеке училища стояла. Ну, точнее, в тайном ее отделении», — признался я. «Думаете, кто-то из кадетов оставил?» — спросил у генерала полковник. «Скорее, из учителей», — предположил генерал и снова обратился ко мне. «Скажите, вы же вернули книгу на место?» «Конечно», — кивнул я. «Хорошо. Тогда я поговорю со Львом Борисовичем, чтобы ее убрали. Не переживайте, вам после уничтожения гигантского регата ничего не будет за ваше любопытство. Разве что очередная грамота», — усмехнулся генерал. «И откуда только эта тварь взялась?» «Из-под земли. Скорее всего, после нее остался проход. Смею предположить, что он ведет гнездо еще и подземных регатов. Это мы подробно изучим, когда ваше заклинание спадет. Кстати, когда это случится?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Честно вам скажу, что вложил туда всю свою ману, но не предполагал, что всепоглощающее облако захватит весь купол». «Да, одно такое заклинание гнезда можно уничтожать без жертв», — мечтательно протянул Иван Васильевич. «Генерал, позвольте нам поговорить наедине», — попросил я, потому что для моего предложения здесь было слишком много присутствующих. «Конечно, Алексей, сам хотел предложить». Кивнул Иван Васильевич, и мы отошли к лесу. В той его части, где даже сугробы маги воды не примяли. Единственным наблюдателем нам стала сидящая на дереве черная ворона. Но она-то шпионом точно не была. «Я могу научить ваших мастеров заклинанию всепоглощающего облака, но книгой поделиться не могу, сами понимаете», — начал я. «Понимаю, Алексей Дмитриевич. Скорее всего, ее уничтожат, как и все тайные знания, что достались нам от предков. Да и владеть этой книгой даже в электронном варианте уже преступление перед империей. Я отметил, что в который раз генерал обращается ко мне по имени-отчеству». Да и в голосе его стало значительно больше уважения. Он искренне ценил, что ради уничтожения громадного монстра я пошел на риск. Он увидел во мне силу, а это именно то, что дает власть во всех мирах. «Благодарю за предупреждение», — ответил я таким же тоном. «Уверяю вас, что об электронной версии книги более никто не узнает. Только если я позволил генералу закончить фразу». «Мои люди будут молчать, даю слово. Да и я болтать не намерен. Хватит того, что я скажу Льву Борисовичу, где оригинал». Я кивнул и продолжил. «Хорошо, тогда, с вашего позволения, я останусь на ночь. Не зря же Иван Федорович поставил зимнюю палатку. А утром уже покажу плетение вашим мастерам. В таком случае я отправлю большую часть магов обратно в города, а остальных припахаю на осмотр подземелий. Может, и в самом деле что-то путное найдем. Если там подземное гнездо, то маги смогут сразу использовать мое заклинание. Было бы здорово. Мне пока сложно представить, что все может быть так просто. И еще. У меня, Льва Борисовича, есть к вам небольшая просьба. Я перешел к сути». «Слушаю», — насторожился Иван Васильевич. «Вы же знаете, что нет заклинания, способного уничтожить яйца регатов. И сомневаюсь, что всепоглощающее облако станет исключением. Хотите посмотреть на охоту за мальками? Сомневаюсь, что в ближайшие дни они вылупятся. На практике заметил, что зимой яйца созревают гораздо дольше. Мы даже как-то проводили исследования и помещали их в инкубатор. На следующий день уже убили. Нет, мы бы хотели забрать яйца, чтобы кадеты Смоленского училища смогли потренироваться. У нас есть необходимые условия». «Как Лев Борисович на такое согласился?» Я благоразумно умолчал, что он еще сам не в курсе, а ответил иначе. «На город недавно было совершено два нападения регатов. В первом пришлось и кадетов припахать. И вы не представляете, сколько ужаса было в их глазах». «Представляю. Я в своем городе сам отбираю новобранцев на имперскую службу. Но зачем вам столько яиц? Здесь же их сотни могут быть спрятаны. Мы же вам облегчим работу. И сами сможем потренироваться под присмотром мастеров». Стоило мне это сказать, как позади раздался хруст веток. Обернувшись, я увидел зубастика, выслеживающего лису. Вроде бы ничего необычного, но когда я снова обернулся к генералу, то увидел в его глазах озарение. «Алексей Дмитриевич, я попрошу вас ответить честно», — сказал он. «Спрашивайте», — кивнул я, хотя уже понял, о чем будет вопрос. Вы сможете их всех приручить, это очевидно. Смогли одного, сможете и другого. Махнул рукой генерал, показывая, что нет смысла возражать. Но что вы станете делать с ними потом? Будете управлять целой армией? Нет, сразу ответил я. Здесь действует такое же правило, как с обычными магическими питомцами. Одно существо, один хозяин. У Ивана Васильевича загорелись глаза. Такой же азарт я каждый раз видел у своих друзей, когда они спрашивали, скоро ли и им малек полагается. «Вы хотите разумного малька?» — предположил я. «А кто же не хочет?» — улыбнулся генерал. «Знаете, Иван Васильевич, это можно устроить. Но не за просто так», — улыбнулся я. «Хотите сказать, что моего прикрытия для передачи яиц будет мало?» У него брови на лоб полезли. Генерал явно не ожидал от меня дополнительных условий. Но в плане владельцев разумных монстров я был принципиален. Все, кто будет управлять регатами, должны стать частью ордена. А иначе из нас не получится единой силы, обладающей реальной властью. Да, давайте пройдемся, и я все расскажу. Но перед тем, как начну, попрошу вас стандартную клятву, что все сказанное далее останется между нами, — попросил я. Одно дело рассказать об ордене друзьям, с которыми у нас уже сложились доверительные отношения. Другое — мужчина, с которым я познакомился несколько часов назад. И каким бы понимающим он мне ни казался, это было неважно. Цена ошибки может быть слишком велика. «Еще никогда стажер не просил у меня клятвы», — ухмыльнулся Иван Васильевич. «Ну, пройдемте, Алексей. Мне не терпится послушать, что вы задумали». Клятва о неразглашении состояла из банальных слов, подкрепленных магией. Поэтому уже через 2 минуты я спокойно рассказывал про орден. Во всех подробностях и планах, но не упоминая своих догадок об императоре. Пока Михаил Ланцов не добыл доказательств, я не мог обвинять его. А глаза на фотографиях и картинах этого слишком мало. Иван Васильевич плохо скрывал эмоции, поэтому удивление постоянно мелькало на его лице. «Неожиданно, Алексей Дмитриевич, очень неожиданно», задумчиво сказал он в конце моего рассказа. «Теперь вы понимаете, что регата я не могу просто отдать в оплату за помощь», уточнил я. «Само собой. Признаться, никогда не ожидал услышать столь развернутый план уничтожения мира от подростка». «Послезавтра мне 17», — улыбнулся я. «Тогда мне страшно представить, до чего вы додумаетесь в 30. И да, я согласен принести клятву вашему ордену. Мне не нужны дополнительные доказательства. Хватило того, что я увидел сегодня. И ваших сил, и вашего зубастика. Да, он прикончил больше тварей, чем любой опытный маг. Рад слышать. В таком случае вы получите регата, когда он вылупится. И в перспективе сможете стать главой ордена в вашем городе. Но это потом, когда я смогу выделить вам средства и ученых. Но этим я предам имперские законы». Снова. Иван Васильевич отвел взгляд. Генерал хоть и казался простым, но был отнюдь не глупым. Иначе он бы никогда не дослужился до столь высокого поста. Именно такие люди были нужны ордену в первую очередь. Военные аристократы. Потому что за ними подтянутся и все остальные. И сейчас перед Иваном Васильевичем стоял отнюдь нелегкий выбор. Стоит ли предать императора ради возможности раз и навсегда уничтожить монстров? «И ведь не факт, что монстры исчезнут при моей жизни», — произнес он. «Да. Неизвестно, насколько это затянется. Империя огромна. А орден заработает как надо, только когда я соберу достаточно союзников. Вам бы реферальную программу, как у нас в армии», — усмехнулся генерал. «А вот этого не понял. Знаю, что во всякие магазины можно приглашать. А в армии как это работает? У нас в отделении, если привел на службу достойного видящего, то полагается премия, как и за нахождение видящих среди детей», — пояснил генерал. «Точно, Иван Федорович рассказывал. Но не знал, что это так называется». «Ох, Алексей, поверьте. Если вашей премией будет малек регата, то уже через несколько лет вы увидите результат». «А если видящих станет гораздо больше?» — спросил я. Мне и правда было интересно мнение человека, который не первый год сражается с регатами. И в отличие от Льва Борисовича, Иван Васильевич охотно делился информацией. Видимо, настолько сильно мы с зубастиком его впечатлили. «Алексей Дмитриевич, а вы полны сюрпризов», — улыбнулся он. «Неужели у вас есть знакомые с первоисточником?» «Есть», — кивнул я. Тогда год. Вам хватит и года. Если вы говорите правду, а не рассчитываете на помощь этой легенды. На этот раз в голосе генерала звучал скепсис. Мне нет смысла вам лгать после клятвы. А когда вы принесете клятву самому ордену, то узнаете еще больше. Никогда не думал, что соглашусь на подобное. Но сейчас я начинаю в старые легенды верить. Трое князей пожертвовали собой ради того, чтобы создать в империи новую ветвь магии. Не трое, перебил я. Трое было только князей. А всего на том алтаре пролила кровь целая тысяча человек. И их души до сих пор там. Ждут, пока мир освободится от твари, и они, наконец, смогут уйти. Большего пока сказать не могу. Дальше только было признаться, что я и есть потомок одного из этих князей. А к этому я пока был не готов. Хорошо, я готов. Вы уверены? На моего зубастика были куплены документы, но таких же я вам предоставить не смогу, пока что. Уверен. Алексей Дмитриевич, каждый, кто десятилетиями борется с регатами, мечтает увидеть конец тирании монстров. Я хочу узреть его при жизни. И будьте уверены, что можете рассчитывать на мою помощь. Правда, не знаю, как вы провезете в Смоленск столько яиц. Их же сразу на КПП заметят, — улыбнулся генерал. Хотите предложить транспорт? Тогда я покажу вам лаборатории. Раз покажете, то хочу. Мы обменялись рукопожатиями, и Иван Васильевич принес клятву ордену. Удивительно. Я подросток, но на меня рассчитывают уже взрослые и состоятельные люди. И они даже не подозревают, что это не первая моя жизнь. А ведь еще с утра я не планировал, что из этой поездки выгорит что-нибудь стоящее. Мы вернулись в лагерь, который маги устроили возле своих машин, которых стало в три раза меньше. Здесь даже походную кухню организовали, не говоря уже о термокуполе, который всю ночь согревал нас от зимних морозов. «Люблю походы, но не под куполом, так теряется вся атмосфера», — посетовал Иван Федорович, когда мы забрались в его зимнюю палатку. Она бы и без купола сохраняла тепло. А в нынешних условиях здесь было так жарко, что пришлось спать с распахнутой дверью. Или как эта откидная штука у палатки называется в этом мире? Мне тоже нравится, так хоть не скучно. Из пустоты раздался голос призрака. «Макар, может, ты будешь спать на улице?» — предложил ему куратор. «А то нет у меня желания ютиться в палатке помимо Алексея, еще и с призраком. Вот будь ты красивой дамой, другое дело». «У вас же есть Татьяна», — припомнил я. «Есть, но это не мешает мне любоваться остальными», — разоткровенничался Иван Федорович. «А мне бы Настю уговорить в Москву поехать», — мечтательно произнес Макар, но все еще не показывался. «И правильно делал. Вокруг полно магов бродит, которым еще не спится». «Она согласится. Делаю ставку, что ответит в последний момент», — сказал я и опустил голову на подушку. У нас были и спальные мешки, но в них было бы слишком жарко из-за купола. Поэтому решили просто спать в одежде. Только обувь у палатки оставили. «Да, обычно женщины тянут до последнего», — поддержал Иван Федорович. «А вы, Алексей, уже выбрали кого-то на роль своей девушки? Не сочтите за наглость, мне просто интересно». «Пока нет». «Нелли очень изменилась после истории с психушкой», — начал я. «Помню, вы по пути рассказывали». Если к ней действительно вернулся рассудок, то это может быть интересная кандидатура из дворянского рода. Но слишком мелкого, по мнению моей матери, — усмехнулся я. Она так говорит про всех, чей отец не князь. Не то чтобы я прислушивался, просто звучит забавно. Обычно дворяне выбирают кого-нибудь себе под стать. Исключения бывают, но редко. Думаю, мой статус позволяет выбрать кого угодно. Так что титул роли не сыграет. Вот с Лисей я с самого начала, и она мне тоже импонирует. А Мария Ларионова? Видел я, как она на вас смотрит. Не пожирает взглядом, как обычно смотрят на вышестоящих, а любуется. Словно по-настоящему влюблена. Я нравлюсь им трем, и они мне тоже. Наверное, поэтому еще не выбрал. Не хочу заводить много жен, как это делал мой отец. Можно же выбрать одну жену, кто постатуснее, а остальных оставить любовницами. Нет. Я так не привык. Там, откуда пришел, люди придерживались моногамии. Ну, хотя бы на официальном уровне. Здесь же среди дворян процветало многоженство при условии, что аристократ может в равной степени обеспечить всех жен. и мне это было чуждо. «Тогда найти даму на стороне, чтобы отвлечься», — предложил Иван Федорович. «Где бы такую найти? Они же все хотят долгих отношений. Вам стоит лишь осмотреться и заметить, как девушки пожирают вас взглядом». «Пока меня пожирает взглядом только Зубастик», — усмехнулся я, когда Регат заглянул к нам в палатку. Я отправил его отдыхать и разрешил открыть пачку магического корма. Со вскрытием упаковок он уже давно сам прекрасно справлялся. «Вы не спите?» Раздался мелодичный голос за стеной палатки, а затем в проход наклонилась фиолетовая голова. «Нет, но уже собирались». Холодно ответил девушке Иван Федорович, а затем мне подмигнул. «Алексей, не хотите прогуляться перед сном? Под куполом погода отличная, а маги всю грязь высушили. Сейчас прямо как летом, только без зелени», — предложила мне девушка. Спать мне не хотелось, поэтому я согласился и вышел из палатки. «Видела, что вы сделали под куполом. Это не описать словами», — восхищенно начала девушка, когда мы отошли подальше от лагеря. «Это заслуга тренировок. Кстати, ты не представилась. Если хочешь, давай перейдем на «ты», — предложил я. Хотелось легкой прогулки, а излишняя субординация лишь напрягала. Конечно, обрадовалась девушка. «Меня Фиона зовут». Необычное имя для империи. «Моя мать родом из Европейской республики. Она и выбирала. Зато с цветом твоих волос ассоциируется. Точно не забуду», — улыбнулся я. Мы гуляли несколько часов. Фиона много расспрашивала о Зубастике. Но мне было комфортно в ее обществе. Я охотно рассказывал. Она забавно шутила. Фиона была такой же простой и пробивной, как ее отец, и этим легко располагала к себе. «Уже поздно. Давай я провожу тебя к палатке», — предложил я. «Только если ты оставишь мне свой номер». Она игриво прикусила губу. «Записывай, а лучше диктуй свой». Мы обменялись номерами, и я пошел провожать девушку после прогулки к ее палатке. «Вон та фиолетовая», — показала она мне издалека. «Смотрю, это твой любимый цвет». «Есть такое», — ответила она и прислонилась ко мне. Взгляд невольно опустился к вырезу футболки. «Ох, сегодня была по-настоящему горячая ночь». «Отец уехал на ночь», — намекнула она. «Моя палатка в темном месте», — шепнула она мне на ухо. «И как отказать после таких горячих речей? Я почти не знал эту девушку, но она пробуждала во мне самые сокровенные желания. А когда она потянулась на цыпочках и впилась в мои губы, я больше не смог сдерживаться. Подхватил ее на руки и отнес к палатке. Положил девушку на мягкий спальный мешок. И пока закрывал палатку, она оказалась без футболки и без лифчика. О, даже так, — улыбнулся я и опустился к ней. «Да, меня еще ни к кому так не влекло», — призналась девушка без капли стеснения. «А твое влечение заразительно», — сказал я и впился в нее губами. Руки опустились на ее живот и опустились ниже. Какая же мягкая кожа. Фиона впилась в мою спину ногтями. И больше мы не смогли отстать друг от друга. До самого утра. Я проснулся обнаженным, а прекрасное фиолетоволосое создание спало на моей груди. Хотелось растянуть этот момент как можно дольше. Хотелось просто любоваться ее красотой. Хотя мы оба понимали, что к вечеру придется расстаться. Скорее всего, навсегда. Однако утром нас разбудил знакомый голос Ивана Васильевича. «Фиона, вставай, тебя на завтраке ждать не будут, останешься голодной». Девушка вскочила и громко ответила. «Одеваюсь, 5 минут. Давай скорее, сегодня у нас дел выше крыши». Фиона быстро оделась, а я не спешил. Но перед тем, как исчезнуть из палатки, девушка в последний раз впилась в меня сочными губами и прошептала. «Это была моя лучшая ночь. Мы обязательно должны повторить». Я в ответ хитро улыбнулся, и она поняла намек. «Когда-нибудь обязательно повторим, если я не сделаю иного выбора». Сложно, когда я принес из прошлой жизни абсолютно другие принципы. Фиона вышла и застегнула палатку, пряча меня в ней. Но она оставила молнию незастегнутой на пару сантиметров, чтобы я мог спокойно открыть палатку. Я подождал, пока голоса на улице стихнут, и выбрался сам. Благо, что меня никто не заметил. Я вернулся к палатке Ивана Федоровича, когда он завтракал. Он без слов все понял, по моей улыбке одобрительно кивнул. А затем протянул мне термос с чаем и сэндвич, который взял для меня на походной кухне. «Магия под куполом уже развеялась», — поинтересовался я. «Да, пару часов как. Скоро откроют проход». «А я договорился насчет яиц регатов», — тихо предупредил я. «Как?» — выпучил глаза Иван Федорович. «Я генерала давно знаю, он еще никогда не шел на уступки». «Ради ордена и одного регата пошел. И даже Льву Борисовичу обещал не говорить», — улыбнулся я. «Алексей, ну вы даете», — протянул куратор. «Мне начинает казаться, что вместе с даром видящего вам достался и дар внушения. Кого угодно уломаете, сами знаете на что». «Нет, это не дар. Люди видят, что происходит вокруг, и делают выводы. Они видят надежду. Надежда, что скоро можно будет нормально ночевать в палатке. Без чертова купола и охраны, следящей по периметру. Благо, мне удалось от ночного дежурства откосить». «Как удалось?» «Сказал, что вы ушли, а зубастика без присмотра нельзя оставлять», — усмехнулся куратор. «И мне сразу поверили». «Хитро, хитро». Мы позавтракали и отправились к куполу. На этот раз спешить было некуда. Как и обещал целитель, наши ожоги быстро затянулись, и теперь мы медленно проходили через купол. Я тихо напомнил генералу, что мы хотели начать обучение магов до исследования гнезда, но он попросил перенести на попозже, потому что осталось слишком много наблюдателей. Многие решили остаться и помочь, несмотря на то, что Иван Васильевич их отпускал. Логично. К вечеру они разъедутся, и мы с магами найдем укромное место подальше от лишних глаз и ушей. Внутри купола была сплошь выжженная земля. Здесь пахло гарью и смертью. От леса не осталось ничего, даже пеньков. Но по пути к месту выхода гигантского регата я уже приметил пару яиц, и это не могло не радовать. Я шел впереди сразу за Иваном Васильевичем, который руководил операцией. Но Фионы видно не было. Видимо, ее снова оставили артефакты для купола подзаряжать. И правильно, то неизвестно, на что мы наткнемся. Это может быть опасно для неопытного видящего мага. Прямо в центре гнезда регатов распростерся настоящий кратер. Словно вчера здесь упал метеорит. Но нет, это оставил после себя тот самый монстр, которого я в мыслях окрестил царем регатов. Интересно, сможет ли зубастик вырасти до таких размеров? «Вот это да», — протянул Иван Васильевич, смотря вниз глубокого кратера. «Скорее всего, пласт земли внизу тонкий. Придется копать», — предположил я. «Черт, а я опять лопату в машине оставил», — вспомнил мой куратор. «Вам впору копательные артефакты с собой носить», — добродушно усмехнулся я. «О, а у нас такие есть. Как знал, когда-нибудь пригодятся», — сказал генерал и велел своим людям принести магические кристаллы. Трое мастеров, которых мне чуть позже придется учить заклинанию всепоглощающего облака, расположили в глубине кратера пять черных кристаллов, напоминающих настоящий обсидиан. Мы отошли подальше, и земля под ногами задрожала. «Готово», — воскликнул один из мастеров и ринулся к краю кратера. И все любопытные направились за ним. Мы ожидали найти путь к гнезду подземных регатов, но никак не ожидали, что под пластом земли будет гореть магический синий огонь.